Сорвав с пояса контейнер с водой, Грегори торопливо открутил трубку, ведущую в систему жизнеобеспечения, и щедро окатил спину товарища. Вода моментально испарилась, но, по крайней мере, металл штурмового костюма перестал багроветь. Да и лекарства, введенные медсистемой, начали действовать. Смирнов перестал стонать и даже сам поднялся на ноги, лишь слегка пошатываясь и морщась при движении. Грегори подобрал его винтовку. «Жив? Кажется, да. У меня там все плохо, да?» Грегори протянул ему оружие и пожал плечами. «Кожу тебя на спине подрумянило, но жить будешь, броня выдержала». Их беседу прервал Чейз. «Хватит болтать. Бегом на юго-запад, пока киберы сдерживают аспайров. Мы должны отбежать минимум на километр». Поддерживая все еще пошатывавшегося Смирнова, Грегори припустил за остальными. Они пробегали мимо большого центрального дома фермы. Песчаник стен, покрытый спиралевидными узорами, на секунду привлек его внимание. Грегори показалось, что простые узоры при тщательном обозрении слагались в гораздо более сложные картины. Вот только рассмотреть их ему не хватало времени. Может быть, потом, по завершении миссии, он раздобудет записи с камер первого отделения. Но для этого сначала нужно было вернуться на орбиту. Когда они выбежали с другой стороны фермы, на побережье еще продолжался бой. Киберы, израсходовав снаряды к пушкам, отстреливались лазерами, но импульсники при такой интенсивности огня перегрелись почти моментально, и киберы замерли, выпуская не более пары лучей в секунду. И такой плотности огня не хватило, чтобы создать достаточную завесу, отсекая атакующих аспайров. Те же, почуяв слабину, принялись расстреливать киберов в упор, как в тире. И сотрясаясь от попаданий, которые помимо кинетического удара еще и раскаляли их механизмы, центурионы стали выходить из строя. Сначала рухнул тот, кому первому снесло один из стволов ИПРО. Фатальным стало кучное попадание трех дробовых снопов в головную часть машины. Лишившись вместе с оторванной головой всех своих сенсоров, центурион замер бесполезной кучей лома. Еще одному оторвало сразу две лапы с правой стороны тела, и перекосившись, кибер уткнулся в песок. Лишенного подвижности, его добили частыми выстрелами в упор. А потом аспайры подобрались совсем близко, окружив топчущихся на месте обескураженных центурионов. Никто и никогда не программировал их для ближнего боя. Ни один здравомыслящий человек не кинется в рукопашную на полутонную стальную махину. Аспайры кинулись. Сблизившись на 5-6 метров, они, отталкиваясь мощными задними ногами и взмыв в воздух, обрушивались на спину центурионов, продолжая при этом вести огонь себе под ноги. В упор, пока плазменные шарики шли единым комом, не успев разлететься, удар выходил ужасающий. Его не могла сдержать даже броня центуриона. Поэтому стоило запрыгнуть на спину киберу, хотя бы одному аспайру, центуриона можно было списывать в потере. Лишенный четкой программы действия, кибер замирал, а ящер принимался методично всаживать ему в спину заряд за зарядом. 10-12 выстрелов, и кибер безжизненной железякой плюхался брюхом в песок, а его победитель спрыгивал и несся к следующему. Десантники бежали со всех ног, стремясь убраться подальше от побережья. Грегори старался держать запинающегося Смирнова в поле зрения, чтобы успеть, если что, подхватить. Ноги раненого заплетались, и все чаще Грегори ловил себя на мысли, что нужно доложить сержанту о состоянии поджаренного десантника. Он уже забрал у него винтовку, но это было все, чем он мог помочь. Если только поместить раненого в БМД, но все три машины сейчас шли сзади, прикрывая отступление. «Аки!» Наконец-то. Грегори, не останавливаясь, поднял голову. Шесть истребителей заходили со стороны светила. «Ложись!» Он выполнил команду, не размышляя, ногами к ферме. Почти сразу сзади грохнуло, потом еще и еще. Грегори, привстав, высунулся из зарослей. Где-то на побережье за фермой вспухали три дымных столба. Аки, просвистев на предельно малой высоте, прошли над островом и легли в разворот. Со стороны берега навстречу им неслись тысячи ярких крошечных точек. Аспайры от бессилия стреляли по истребителям из ручного оружия. В ответ, как знал Грегори, сейчас неслись импульсы когерентного излучения, невидимые в прозрачном морском воздухе. «Бегом, бегом, бойцы! Зона эвакуации в километре на западе!» Грегори оглянулся. БМД держались метрах в 100 позади них, посылая снаряд за снарядом по ферме. Аки выписывали круги над полем и отсекали аспайром проход вглубь острова. Пока что достаточно успешно. До сих пор со стороны берега по отступающим десантникам не прозвучало ни единого выстрела. «Смотрите, Геркулес!» Тяжелый транспортник заходил на посадку по очень крутой траектории. Было видно, что пилот настолько торопился подобрать попавший в беду взвод, что в нарушении всех инструкций опускался с орбиты прямо к полю боя, не перейдя заранее на бреющий полет. Если бы у аспайров здесь нашлись ПЗРК, Геркулесу могло и не поздоровиться. Подняв двигателями кучу пыли, транспортник плюхнулся на поле неподалеку от них и тут же открыл аппарель для въезда техники. Грегори осклабился. Теперь оставалась самая малость – добежать до транспорта. И когда под ногами зашелестел пепел от сожженных выхлопом растений, он позволил себе немного расслабиться. Похоже, сегодня ему повезло. Они вбежали по аппарели внутрь и тут же рассредоточились вдоль стен, освобождая пространство для БМД. Рядом с Отхарном, чуть согнувшись и тяжело хватая воздух, прислонился к обшивке Смирнов. Чуть отдышавшись, Сергей обернулся к Грегори. «Мы их сделали! Черт, это было легко! Это было слишком легко!» Смирнов явно находился в состоянии эйфории от действия обезболивающих препаратов. Грегори не успел ничего ответить. Невозмутимый сержант Чейз оказался быстрее и в этом. «Потому что это было ополчение, солдат. Крестьяне, которых согнали сюда со всех окрестных островов». «Да. Это объясняло, почему взвод косил нападающих десятками, сам почти не неся потерь. Ополченцы были вооружены простым, а возможно и устаревшим оружием, которым не умели толком пользоваться». «Сержант, думаете, у них есть регулярная армия?» Внутрь осторожно заехала первая БМД, докатилась до конца грузового отсека и замерла. Чейз проводил машину глазами. «На этой колонии? Не знаю. Очень надеюсь, что нет». Едва внутрь въехала последняя, третья боевая машина десанта, Геркулес, взвыв двигателями, полез ввысь. В щель закрывающейся аппарели Грегори увидел дымящиеся развалины фермы и мелькнувший над нею Аки. Бой для него закончился. Сразу после старта транспортника, два такшипа второго дивизиона, пройдя на 5-километровой высоте, сбросили на остров по паре вакуумных боезарядов каждый. Добрая половина острова исчезла в ракочущем огненном вулкане. Первое наземное столкновение завершилось. Ничьей?